24 часа спустя после этого происшествия миропомазанный уже проповедовал в Капернаумской синагоге при великом стечении слушателей. Помимо местных жителей, тут же были и вифсаидяне. Узнав, что барка с апостолами отплыла без Иисуса, они бросились его искать по горам и долинам, чтобы принести к нему своих больных. Нигде не обнаружив плотника-исцелителя, жители Вифсаиды стали глубоко озадачены, но ненадолго. Ни телеграфа, ни телефона в ту эпоху еще не существовало, и тем не менее, если верить Евангелию, вифсаидяне в тот же день узнали, что сын голубя находится в Капернауме, и в тот же день успели туда прибыть. И так на следующее утро жители обоих городов, объединившись, упросили ходячее слово облагодетельствовать их одной из тех бесконечных речей, тайна коих была ведома ему одному. Иисус, разумеется, не мог им отказать. Однако, когда после проповеди его начали просить, чтобы он повторил позавчерашнее чудо, то есть чудо с умножением булочек и копченых селедок, миропомазанный уперся, да так, что дело едва не кончилось плохо. «Будьте вы все неладны!» — завопил он. «Изменитесь вы когда-нибудь или нет? Или вы снова проголодались, что пришли ко мне просить хлеба? Хорошо же, я вас прокормлю, только не тем, чего вы просите. Я вас угощу самим собой, ибо я хлеб жизни, сошедший с небес». Услышав это, надо признать, довольно рискованное предложение, присутствующие зароптали, несмотря на все свои симпатии, к сладкоречивому плотнику. А тот, вместо того, чтобы объяснить свою мысль, продолжал в прежнем тоне. «Да-да, пища, которую я вам предлагаю, — это плоть моя. Хотите отведать?» «Нет», — дружно ответили сотни голосов, — «тем хуже для вас. Дважды повторять приглашение я не стану. Вы видели, как я воскрешал мертвецов? Так вот, если хотите, чтобы я вас воскресил после вашей смерти, вам придется есть мою плоть и пить мою кровь». Это людоедское угощение пришло собравшимся явно не по вкусу. Они охотно закусили бы еще раз копчеными селедками с булкой, но бифштекс из ляжек оратора никого не соблазнил. «Это что, новая притча?» — крикнул ему кто-то. «Надеюсь, ты говоришь иносказательно?» «Вовсе нет, ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Едущий меня жить будет мною». Иоанн, глава 6, стихи 55-57. Это уж было слишком. Все собравшиеся искренне возмутились, в том числе и многочисленные сторонники Иисуса, которые добровольно следовали за ним, чтобы быть в числе его учеников. «Довольно!» — послышались возгласы. «Долой! Это отвратительно! Он сошел с ума!» Но поскольку ни капернаумцы, ни вовсидеяне не желали ходячему слову погибели, они удовлетворились тем, что оставили его наедине с его бредом и, отплевываясь, разошлись по домам. «С этого времени, — меланхолично замечает евангелист Иоанн, — многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним». Иоанн, глава 6, стих 66. Иисус остался с 12 апостолами. «Ну, — сказал он, — может быть, вы тоже хотите уйти?» «Нет уж», — ответил Симон Камень, — «мы совсем позабыли ремесла, которые нас кормили, и привыкли жить вольно, так что мы остаемся. Правда, если ты сейчас угостишь нас вырезкой из своего филе, нас, конечно, стошнит, но со временем мы, наверное, попривыкнем. Ты нам показал уже столько чудес, что теперь нас ничто не удивит. Короче, мы в тебя верим. Если хочешь, можем поверить еще раз в символ нашей веры. Ты воистину сын голубя, а стало быть, сын Божий». «Спасибо», — сказал Иисус. «Благодарю вас, друзья!» Вместе с дюжиной верных учеников он вышел из синагоги и двинулся по улицам Капернаума. Шокированные горожане смотрели им вслед и возмущенно переговаривались. «Хорошенькими же делами они занимаются, когда остаются одни!» «Надо же! В наше время дойти до людоедства!» «И как им только не противно!»